Глава 30. До своей комнаты я добралась, никого не встретив, чему, скажу прямо, была очень рада. Дверь отперлась без спецэффектов, но на кровати я обнаружила обещанную госпожой Бист пижаму. Значит, завхоз все же заходила вчера. Я печально вздохнула, и чтобы вновь не провалиться в трясину сожалений о неправильном выборе, занялась делами. Приняла душ, наконец-то убрала вещи в шкаф, разложила книги и учебные принадлежности по ящикам стола. И когда, закончив, оглядывала комнату в раздумье, что бы ещё сделать, раздался стук в дверь. «Доброе утро!» По виду стоявшей на пороге завхоза было ясно, она в курсе аликовой шутки. «Господин ректор просил принести тебе завтрак, а ментор Вингейтс передал вот это». И поскольку руки у госпожи Бист были заняты накрытым клошем под носом, ей пришлось показывать подбородком нависевшую у нее на плече сумку. «Спасибо большое!» Я торопливо забрала у посетительницы ношу. «Ох, и нагрузили вас, мужчины!» «Ничего страшного!» — отмахнулась завхоз, входя следом за мной в комнату. «А ты прибралась, молодец!» Хорошо, что я в этот момент ставила поднос на стол, и моих покрасневших щек не было видно. «Просто, понимаете, все времени не хватало», — попыталась оправдаться я. «Понимаю, понимаю». Госпожа Бист отдала мне сумку и с заминкой добавила. «Очень тебе сочувствую, моя дорогая. Его высочество поступил, сильно не подумав. И хорошо, что это случилось в академии, а не во дворце». «Джентльмен по эту сторону Сеэца». Я оборвала мысль и промямлила. «Спасибо, я уже в порядке». «Вот и славно», — улыбнулась завхоз. «Ну, я пойду. А ты не держи обиды на его высочество. Доброго дня». И под мое ответное «и вам» она ушла. А я, закрыв за ней дверь, ядовито буркнула. «Не держи обиды. Ага». Разбежалась и уселась завтракать. За время до обеда я успела поучиться, поваляться, поглазеть в окно и даже потренироваться создавать шарик-светлячок и перекрашивать его в разные цвета. Теперь последнее получалось удивительно легко, будто я после рукоприкладства в комнате Алика поймала level up. «Как-то странно это все, заметила я, аннигилируя светлячок. Взглянула на часы и спешно начала переодеваться. Летать я собиралась в нормальной и удобной одежде. Вингейтс уже ждал меня на обзорной площадке, что вызвало короткий приступ раздражения. Как будто я опоздала, хотя на точное время мы не договаривались. К счастью, алхимик не стал отпускать на этот счет шуточки, а просто спросил. «Готово?» И когда я кивнула, добавил. «Тогда летим!» И взмыл к васильковому небу золотым, точёным, как статуэтка, драконом. «Вау!» — невольно выдохнула я. «Так это он танцевал над горами на рассвете. Никогда бы не догадалась!» «Стерх, не спи!» Я встряхнулась и тоже взлетела. Разумеется, далеко не так изящно. «На север!» — скомандовал Вингейтс. И уж не знаю, каким проснувшимся чутьем, только я сразу поняла, где этот север находится. Двумя стрелами мы прочертили небосклон и понеслись к величественным горным пикам на горизонте. Честно, не знаю, как я раньше жила без этого, фантастического ощущения крыльев за спиной. Без свободы и скорости, без необъятного поднебесья, без серо-рыже-зелёного узора внизу, по которому вместе с тенями белоснежных облачков скользила и моя крошечная тень. «Снижаемся!» Спутник летел со мной крылом к крылу, хотя я не сомневалась, что при желании он давно мог бы умчаться далеко вперед. «Сейчас будет ломанное ущелье. Уверен, тебе понравится». И мне в самом деле понравилось. На бреющем полете между отвесных стен то широко расходившихся, то сходившихся так, что приходилось лететь боком, со множеством неожиданных поворотов, подныривая под опасно нависающими скалами, петляя в каменном лабиринте. Чистый, незамутненный кайф, который не смогла испортить даже мысль: «Похоже, я становлюсь адреналиновой наркоманкой». Так что, когда мы прошили ущелье насквозь и вновь вырвались на простор, я требовательно сказала: «Еще хочу». «Кто бы сомневался?» — по-доброму хмыкнул Вингейтс. «Но давай в следующий раз, а сейчас я тебя научу двойной спирали». «Ну, давайте», — не без сомнения отозвалась я. «Тогда вверх». И мы поднялись так высоко, что от холода сводило лапы, а разряженным воздухом было сложно дышать. На миг замерли в хрустальной пустоте и синхронно рухнули вниз, закручивая друг вокруг друга золотую и жемчужную спирали. Кажется, я визжала от восторга, а у самой земли, увлекшись, слишком поздно вышла из пике. И если бы Вингейтс не схватил меня когтями за плечи и не дернул вверх, вполне возможно, размазалась бы о скалы. «Спасибо!» От бурлившего в крови адреналина сердце у меня в груди бухало, как отбойный молоток. «Не за что!» Драконы не умеют улыбаться. Но я была уверена, что алхимик улыбался. «Просто будь осторожнее». «Обязательно», — пообещала я и, как сумела, сделала глаза котика и Шрека. «Можно еще раз?» «Можно», — великодушно разрешил Вингейтс и начал вновь набирать высоту. Кроме двойной спирали, я научилась делать винт и двойной винт, когда падаешь с партнером животом к животу и вращаешься вокруг общей оси. И так мне было здорово от всего этого. Небо, полета, невообразимых финтов в воздухе, что напрочь позабылись и Алекс с его приколами, и Академия с несправедливыми правилами, и даже перманентное раздражение от Вингейтса. А когда, наконец, я подумала: «Фух, круто, но надо бы передохнуть», алхимик заметил: «Ладно, полетели дальше. Здесь недалеко есть подходящая долина». «Подходящая для чего?» — уточнила я. И получила ответ: «Для пикника, естественно. Ты же не возражаешь немного подкрепиться?» Мне не кстати вспомнился мультик про Винни-Пуха. И я, смешливо фыркнув, легкомысленно ответила: «Конечно, нет».